для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия. Для колена сынов Нефалимовых князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.